Глава 6. Когда я вошла в свою комнатушку, у меня уже было понимание того, что мне необходимо сделать в первую очередь. Пора достать походный мешок. Именно так. Следовало заранее проверить и собрать все необходимое. Я не знала, сколько точно у Римана есть времени. Но одно я понимала. Даже если с живым отцом тебе говорить не о чем, то завладеть наследством умершего никогда не поздно. И я не собиралась дожидаться приезда любимых родственников. По документам, которые мне выправила Каас, в год, когда меня нашли, этим летом я становилась совершеннолетней. Да и кого будут интересовать детали? Несколько раз выправлять бирку с временного владения на постоянное никто не станет. Скорее всего, спросят формально и примут в наследство на постоянной основе. А потом того гляди и продадут, неизвестно куда. Пусть я так и не выросла, но я больше не желала оставаться в зависимом положении у неизвестно кого. Этих 4 лет было достаточно, чтобы увидеть, как бесов продавали за долги. Избивали просто потому, что так легче всего было выместить собственную досаду. Даже убийство всегда можно было списать на несчастный случай. Те, кто не имел демонического нутра, в Эшере считались просто чуть умнее животных. Я видела это отношение изо дня в день, и это душило меня, лишая возможности дышать полной грудью. Я боялась уйти в неизвестность, боялась голодать, остаться на улице, умереть от какой-то болезни. Такое случалось довольно часто с теми, у кого не было хозяина. Свобода в Эшере стоила жизни, и это действительно было правдой для многих. И я могла терпеть, пока была надежда, что это временно, пока из моих уст не было озвучено согласие на подчинение демону, и пока я самолично не вручила никому свою жизнь. Это произошло 1,5 года назад. История, которая наконец-то вправила мне мозги и объяснила, что может ждать и меня. Мелисен, девушка-бесовка, дочь той самой подруги Каас Эри, что в самом начале помогла мне с одеждой, погибла. Я как раз шла на рынок, чтобы обменять наши расписки от Римана на продукты. Было раннее летнее утро, и я хотела поскорее вернуться домой, потому как в Эшере зима и лето были диаметрально противоположными. Если зимой было ужасно холодно, то летом столь же жарко. То, что сразу насторожило меня, стоило зайти в переулок, куда обычно сносили мусор со всего района и через который нужно было пройти, чтобы попасть на центральную улицу. Так это ужасающий приторный запах. Никогда ничего подобного я не ощущала. Этот аромат, казалось, защекотал каждый сантиметр моей кожи, поднимая дыбом волоски на теле. Даже десны странным образом зачесались. Я растерянно замерла. Что было не так? Что это за удушающая, устрашающая вонь? И только повернувшись в сторону кучи мусора, я наконец-то поняла, что это было. Словно кукла, которую выкинули на помойку, потому что она сломалась, на самом верху кучи лежала Милли. Ее кудрявые каштановые волосы беспорядочно колыхались на ветру. Безжизненные, некогда ярко-серые глаза, казались, устало смотрели в никуда. На негнущихся ногах я подошла ближе и увидела, что платье на Мелисен истерзано, словно его рвали когтями и зубами. Некогда белоснежная кожа исполосована, разодрана. На боку девушки были видны оголившиеся ребра. Мой взгляд скользнул ниже, и я увидела, что внутренняя часть ее бедер была вымазана буро-красной жижей. Казалось бы, пора было начать кричать, звать на помощь, но я не могла заставить себя произнести ни единого звука. Продолжала смотреть в ее такие уставшие, блекло-серые глаза. Я не могла найти в себе сил пошевелиться. В тот момент перед мысленным взором вдруг замелькали страшные картинки, и одна была хуже другой. Кровь. Так много крови и тела, растерзанные тела, меч в моих руках, удар, еще удар, звук, лопнувший под лезвием кожи. Девушка с звериными когтями. Кровь толчками вытекает из живота, кровь, она всюду. А потом пришла спасительная тьма. В себя я пришла, потому что Каас нещадно трясла меня и причитала. Ее крики были словно спасительный канат, брошенный на самое глубокое дно, где я застряла и не могла выбраться. Я помню, как потрясла эта история город. Как помню и то, насколько быстро она была забыта. Стоило понять, кто мог быть причастен к преступлению. Молодой сын семьи, где служила подруга Каас и ее дочь Мили, которая всего неделю назад поклялась в верности молодому отпрыску. Молодой волк потерял контроль. Бывает. Нечего было хвостом вертеть перед парнем. Сама виновата. Вот о чем судачил город. И никто, кроме несчастной матери, не думал оплакивать погибшую. Но хуже всего было то, что даже зная, кто убил ее дочь, Эри продолжала ежедневно подавать чай, накрывать на стол, стирать и убирать за тем, кто это сделал. И разве это существование не было подобно жизни в бездне для этой женщины? Разве могло быть что-то более изощренное и ужасное? Спустя полтора года я продолжала видеть перед мысленным взором уставшие глаза Милли. И всякий раз, думая о том, что мне придется подтвердить согласие на постоянное владение, я понимала, что скорее умру от голода, чем позволю. Решительно вздохнув, я встала на колени перед своей кроватью и вытащила мешок, который готовила уже полтора года. У меня даже деньги были на первое время, которые были мной честно выручены в обмен на часть одежды, что мне досталось когда-то. Плюс ко всему прочему, я кое-что продала с чердака Римана, о чем он давно забыл. Всего-то и нужно было составить доверительное письмо от хозяина на вручение денег предъявителю за товар. Никто из торговцев даже не подумал, что ребенок-бес может такое провернуть самостоятельно. И я не считала себя воровкой. Просто потому, что у того, кто думает о том, чтобы выжить, не должно быть сентиментального сердца. Конечно, сумма была небольшая, но все же лучше, чем ничего. Еще у меня был роскошный браслет, который обосновался в мешочке на шее, но я не готова была пытаться продать его просто потому, что понимала, что никто мелкой бесовке не поверит, что ее послали продать что-то подобное. Совсем скоро я уйду отсюда, и мой путь будет лежать на юг, туда, откуда я пришла. Я много думала, куда я хочу отправиться. Ведь я не помнила ничего, кроме города Нар, в котором прожила последние 4 года. И порой эта звенящая пустота в моей голове сводила меня с ума. Раньше я думала, что хорошо, что я не помню. Но я не знала, как одиноко не помнить. Не было ни семьи, ни друзей, ни того, что мне нравится или не нравится. Просто пустота, которая окружала меня со всех сторон. Решение пришло само собой. Я отправлюсь на руины Тавира и взгляну в глаза своему прошлому, чтобы узнать, посмотрит ли оно на меня в ответ? Если нет, что ж, значит, я приму это и пойду дальше. Когда-нибудь я приду туда, куда нужно. Я думаю так. Прислушавшись к происходящему снаружи, я приоткрыла дверь и мышкой юркнула в ванную комнату, что принадлежало нам с Каас. Включила магический светильник и сноровисто вытащила кусок мыла из-под раковины. В дороге пригодится обязательно. Взглянула на свое отражение в зеркале и замерла. Что за... С моего такого же бледного лица на меня смотрели удивительной глубины серые глаза с каким-то фиалковым отливом. Я никогда даже подумать не могла, что бывает такой цвет глаз. А что самое ужасное, форма глаз вдруг тоже изменилась. Они стали крупнее, красивой миндалевидной формы. О! Пожалуй, это было самое информативное, что я могла выдать. На моем все таком же блеклом детском лице вдруг появились совершенно неподходящие ему глаза. О! Еще раз выдохнула я, понимая, что мои ноги онемели, а где-то в голове рождались решения, которые теперь совершенно точно изменят мою жизнь раз и навсегда. Одно дело скрывать то, что за все эти годы у меня так и не выросла грудь, и мое лицо осталось все таким же детским, как 4 года назад. Но что я теперь должна делать с этим? Так, спокойно. Я вновь заговорила на языке, который, должно быть, был моим родным. Кроме Каас, никто и не знает, какого они цвета. Помни, бес есть бес. И никого не волнует, что там у него за глаза. Как только Риман умрет, нужно уходить. Или бежать сейчас. Глупая, они могут решить, что ты причастна к отравлению. Ты должна уходить тихо, как само собой, до приезда его детей после его смерти. Шептала я самой себе, взяв ножницы, которыми Каас периодически равняла мне волосы, и решительно отрезала себе прядь волос, чтобы прикрыть глаза рваной челкой. И что это было? Голос Садена ворвался в водоворот ощущений, что захватил Ардена с головой. Он стоял перед домом Римана из рода Шада и боялся сделать хотя бы один крошечный вдох. Что это? Что это было? Запах этой крошечной девочки ударил по всем нервным окончаниям, заставляя огнем гореть каждый сантиметр кожи. Арден с силой сжал кулаки, больше всего на свете желая, чтобы происходящее вдруг просто оказалось сном. Он не знал, чего в нем было больше. Желание обернуться драконом и спалить дом Римана вместе с его обитателями или ворваться внутрь, схватить ту, что он просто отказывался признавать, и унести ее в Алмау, обезопасив от всех невзгод этого мира, ждать, пока она станет достаточно взрослой, беречь и ненавидеть себя, ее. Разве может ребенок без быть той самой? Так не бывает, что все внутри тебя, разум, логика, понимание того, что правильно, а что нет, вдруг становится просто мишурой. Он дракон, он королевских кровей, он смотрит вслед крошечной, растрепанной, невзрачной бесовки и понимает, что готов умереть ради нее здесь и сейчас. Так не бывает, только не с ним. Он не животное какое-то в конце-то концов. И все это древние сказки, пришедшие к ним с их родины, что есть женщины, способные стать истинной парой для высшего демона, затмив собой весь свет. Их искры, их песнь, глупости — это точно какая-то наведенная магия. Когда девочка обернулась, их взгляды снова встретились. И, казалось, его в очередной раз прошило насквозь, ведь сейчас на него смотрели самые необыкновенные глаза на свете. Казалось, в них ожило предштормовое небо. Да, даже в темноте он смог разглядеть их цвет, темно-серые, такого глубокого цвета, переходящего в насыщенный фиалковый оттенок. У бесов не бывает таких глаз. Просто не может быть. И все же... «Вам туда», — едва слышно сказала она, указав направление, и прежде чем они сделали хотя бы шаг, растворилась, юркнув внутрь дома. «М-да, похоже, Риман из рода Шада не имеет ни малейшего понятия о том, как нужно воспитывать подопечных бесов», — цокнул языком Саден. А Ордену до боли в костях захотелось врезать своему другу за простой и правдивый комментарий в отношении девчонки. Прикрыв глаза, он глубоко вздохнул и твердо решил, что разберется с этим, как положено потомку древней крови, обстоятельно и благоразумно, но чуть позже. Сейчас он прибыл сюда по воле случая просто потому, что они остановились отдохнуть в особняке на Вишневой улице после долгого путешествия, а также проконтролировать некоторые текущие дела. И кто бы мог подумать, что именно в этот вечер в департамент придет такое срочное письмо. «Неважно», — скупо бросил он, — «мы здесь не для этого». Войдя в комнату, где находился отравленный мужчина, Орден тут же почувствовал, что ничем не сможет помочь. Он видел, как истончилась энергетическая структура. Она практически истлела, иссушив своего обладателя. «Что это за яд? Удалось определить?» Взглянул он в глаза волку, что, по всей видимости, и был автором письма. К сожалению, мужчина явно разволновался, поняв, что перед ним вовсе не простые дознаватели. «Я впервые столкнулся с чем-то подобным». «Это непростой яд, понимаете?» Мужчина обошел постель больного и встал прямо перед Орденом. «Он магической природы, как мне кажется. Кто-то словно взял обычную желтянку, с которой, как известно, легко справиться при должном вмешательстве и правильном лечении, и магически изменил саму структуру яда. На основании чего вы сделали такие выводы?» Поинтересовался Орден, понимая, что у них не так много времени, чтобы разобраться в случившемся, используя единственного свидетеля отравления. Он легко обошел врача и подошел к больному. Подвинул постель, словно она была не тяжелее перышка, и встал в изголовье. Его руки опустились на виски спящего мужчины, а сам Орден прикрыл глаза. Считать чей-то разум из обычных демонов было простым делом. Потому, не тратя времени на разговоры, он легко мог заниматься просмотром памяти Римана и разговором с врачом. Вот только доктор, похоже, решил, что ему лучше не отвлекать дракона, и замолчал. «Прошу вас, говорите. Вы ничуть не мешаете», — тихо сказал Орден, пролистывая воспоминания Римана о детстве, юношестве, первом союзе, детях, бесконечных поездках с торговыми караванами. «Я жива, жива, жива! Помогите мне!» Всего одна фраза вдруг заставила остановиться и затормозить просмотр. Он смотрел себе под ноги, где в грязи едва различимо лежало крошечное тело с головы до ног, измазанное в крови, саже и грязи. Маленькая, тонкая, словно веточка рука, крепко вцепилась в голенище его сапога. «Ох, Пресвятая Матерь!» — закричал мужчина, чью память он сейчас смотрел. «Эта девочка, Квилл, малявка совсем, кинь мне куртку, на ней кроме сапог ничего больше нет. Вытаскивай ее и поехали отсюда, нет времени тут оставаться, степняки вот-вот нагрянут, надо сберечь караван». Словно это было самым важным, Орден смотрел на то, как осторожно заворачивают в куртку ребенка, что совсем недавно привел его в этот дом, и вытаскивают из канавы. Неожиданно девочка открыла глаза, и они оказались бледно-зеленого невзрачного цвета. Совсем не те, что он видел сегодня. Может быть, в темноте ему померещилось, что они серые? Не может быть. Он бы ни за что не перепутал. «Ну что там?» — спросил Саден, вырывая его из картин, которые вдруг стали гораздо интереснее всего остального. «Пока ищу», с неохотой отпуская воспоминания о девочке и странном несовпадении, он поспешил просмотреть ту часть памяти, где было бы что-то полезное относительно сложившейся ситуации. «Вы можете предположить, когда он был отравлен?» «Боюсь», — немного запинаясь, пробормотал доктор, «весьма приблизительно. Если бы дело касалось обычной болезни, то без должного лечения такое состояние наступило бы примерно через неделю. Но опять же, болезнь и отравление ядом, вызывающим схожие симптомы, понятия различные. Если бы я был простым лекарем, не обладающим магическими способностями, а ориентировался по запахам, то я бы не обнаружил ничего подозрительного и назначил бы лечение, которое в любом случае окончилось бы гибелью пациента. «Постойте, что?» Слабый женский голос, который никто не ожидал услышать, казался надломленным. «В любом случае, господин Верзан, вы так сказали, я правильно поняла». «Мне очень жаль», — скупо подытожил врач. Арден слышал, как сердце женщины учащенно забилось, а дыхание стало рваным и дробным. Это было довольно отвлекающим, и он уже собрался перенастроить слух, как «Эс-Шада!» — зашептал едва слышимый взволнованный девичий голосок. «Аурукас Анише Эс Верде Эрготте! Помни, бес есть бес, и Аревис Зейн, что там у тебя и Рим Оджи? Эфин Риман умрет Ирин Сегелае или Авер Эсу? Пирем, они могут решить, что ты Аферум Варен Гин. Ты должна Лае Ваар. Эзу Тузу, Авер им детей, Адем его смерти». Арден плохо знал южные языки, а этот был определенно какой-то смесью языков степных племен и вообще не пойми чего. Он узнавал лишь некоторые слова, и то, что шептала девочка, привлекло его внимание лишь потому, что подсознательно он даже сейчас тянулся и интересовался ею. Просмотрев память Римана, Арден пришел к выводу, что единственным местом, где ему могли подсыпать яд, были постоялые дворы в Эрифине и в Артесе, что расположены по южным границам Эшера. Это единственное самое благоприятное время, потому как в остальное время караванщики занимались приготовлением пищи самостоятельно. Но, может быть, и без помощи тех, кто всегда рядом, не обошлось? Также подозрения вызывали мысли Римана и то, чем помимо торговли он занимался в пограничных землях. Было сложно смотреть детально, так как сознание уже плыло, и многие вещи казались сумбурными. Но одно Арден видел ясно. Риман из рода Шада очень настойчиво интересовался произошедшим в Тавире 4 года назад. При каждой своей поездке на юг он обязательно пытался узнать что-то новое о трагедии. Даже дневник вел, куда записывал то, что казалось ему интересным. Зачем это делал медведь? Ответ был шокирующим просто потому, что речь шла о демоне-медведе, а не о волке, например. Медведи-одиночки, это знают все. И мало кто из них способен на глубокие привязанности. Мало кто, но не Риман. И привязан он был не к кому-нибудь, а к ребенку, которого спас. Риман хотел заботиться о девочке, защищать, быть отцом, каким никогда бы не смог стать своим собственным детям. «Рим», — обратился Орден к еще одному попутчику, что сегодня был с ними и служил при местном департаменте. «Да, господин». Слава богу, у мужчины хватило ума не назвать его так, как положено согласно происхождению. «Сделайте запрос в Эрифин и в Артес. Были ли у них схожие случаи болезни или отравлений за последние месяцы? Также узнайте, кто еще входил в караван. Как их самочувствие? Нужно организовать следствие. Дело буду держать под контролем лично. И еще кое-что. Где-то в его вещах должна быть маленькая коричневая тетрадь. Обыщите тут все как следует и доставьте ее мне немедленно». «Да, господин, все сделаем и доложим». «Саден, помоги Эриму, а мне нужно кое с чем разобраться». К сожалению, Орден понимал, что больше они ничего не могут сделать для хозяина этого дома. Ему остались считанные часы. Если бы не одна мелкая бесовка, что нежданно-негаданно ворвалась в его мир, он бы тут же ушел. Но мало того, как она подействовала на него, ее бормотание нельзя было оставить без внимания. Вторая служанка не знала о том, что хозяин умирает, и только в ходе беседы с врачом это поняла. А вот девочка явно рассуждала о смерти Римана. Орден вышел из комнаты, словно в предвкушении охоты. Все его инстинкты обострились, и он медленно и бесшумно двинулся в сторону комнаты прислуги. В полумраке коридора послышался скрип открываемой двери, а следом из комнаты вышла девочка с увесистым мешком наперевес. Не стоило терять время на панические атаки. Ну, подумаешь, глаза цвет поменяли. Может, это и нормально для какого-то столь ненормального, как я. Не растет тело, так глаза выросли. Хоть что-то. Беззвучно хохотнув, я встала с пола и попробовала поднять свой мешок. По объему он был довольно большим. Но, как ни странно, по весу я легко его поднимала. Следовало оттащить его на конюшню и спрятать там. Судя по тому, что я видела, уже завтра могут начать стекаться родственники, друзья, организаторы похорон и кто знает, кого еще принесет. Так что пока все заняты у постели Римана, стоило положить мешок туда, откуда смогу легко забрать. Накинув куртку и закинув мешок за спину, я открыла дверь и вышла в коридор. Осторожно, стараясь не шуметь лишний раз, я ступала по деревянным полам, направляясь в сторону кухни, где могла бы выйти на задний двор. Я не дошла каких-то несколько шагов, как меня захлестнула волна ужасающего чувства, что меня преследует кто-то страшный, сильный и опасный. Это жутчайшее чувство опасности настигло со спины столь неожиданно, как и, в принципе, все то, что произошло дальше. «Куда это мы собрались?» Фраза была озвучена едва слышно, а вместе с ней я ощутила, что некто выбросил руку вперед, чтобы схватить меня со спины за капюшон. В этот самый миг больше не было никого и ничего вокруг. Осталась лишь какая-то суть во мне, что все это время лишь притворялась бедной, несчастной крошечкой. Просто потому, что так было безопаснее всего. Но сейчас пришел зверь, чьей целью было защищать и оберегать саму себя. Я не знаю, как я почувствовала, где именно его рука, но в долю секунды изогнулась под каким-то немыслимым углом, уходя от захвата. И, оказавшись под его рукой, тут же схватила его и с невероятной силой зашвырнула нежданного преследователя в стену. Это было так резко, быстро, пугающе, страшно и шокирующе, что, не дав себе ни единого шанса опомниться, или проверить, жив ли этот самый преследователь, что решил подкрасться ко мне со спины, а теперь обескураженно валяется на полу, я рванула вперед, не разбирая дороги. Если я думала, что знаю, что такое бег и страх, то я вообще ничего не знала о себе в этой жизни. Я бежала как безумная. Мое сердце грохотало с такой силой, что, казалось, я совершенно оглохла. Сколько я бежала, в какую сторону, преследует ли меня хоть кто-то? Все эти мысли оставались без ответа. Единственное, что через какое-то время начала осознавать я, так это то, что натворила что-то по-настоящему хреновое. Во-первых, я сбежала от еще живого хозяина. Во-вторых, об этом знает сам Верховный департамент по делам государственной важности. В-третьих, и, возможно, в самых главных, кажется, со страху убила предмет своего обожания и сотрудника этого самого департамента. Последняя мысль буквально парализовала мои несущиеся во весь опор ноги, и я пошла в какой-то неконтролируемый занос по скользкой улице. Заскользив по скользкому талому снегу, я сперва врезалась в стену близ стоящего дома, а потом ничком упала на спину. Мой мешок вдруг стал таким тяжелым, что оставаться с ним на ногах показалось просто невыносимым. Лежа в луже талого снега, я чувствовала, как ледяная вода медленно проникает сквозь мои штаны и куртку. Но мне решительно было все равно. Как мог такой замечательно продуманный побег превратиться в настоящую катастрофу? Вот, пожалуй, это была самая важная мысль, что сейчас пульсировала на поверхности моего сознания. Я все испортила. Что теперь делать? Может быть, сдаться? Все же я ребенок и не могу нести ответственность в полной мере. «Ты бес, и всем плевать», — выдохнула я, обреченно закрывая глаза. «Наверняка меня уже ищут. Скорее всего, они перекрыли все выходы из города, и найти простого беса с обонянием демона для них не составит никакого труда». Вместе с внезапно накатившим на меня приступом усталости пришла и странная обреченность, совершенно мне не свойственная. Ни разу за все 4 года у меня и мысли не возникло, что в моей жизни что-то предопределено. Я просто всегда знала, что способна на все, что захочу. «Я смогу!» — прошептала я себе под нос, силой сжав кулаки. «Да неужели?» Он возник прямо надо мной, словно соткался из самой ночной тьмы, а следом за ним возникли и его спутники. На этот раз я не смогла даже примерно уловить его приближение. Как я могла так оплошать? Как это самое нечто могло решить, что в доме Римана, полном людей департамента, кто-то захочет напасть на меня? Неважно. Я обречена, судя по наполненным холодной яростью черным глазам мужчины, что сейчас стоит надо мной, точно предвещая скорый конец моей жизни.